На следующий день Рошер и Гарт отправились в город. Семья Тенсора жила в небольшом домике на окраине города, совсем неподалеку от порта. Вроде и неплохой домик, но если у Славируса чувствовалось отсутствие заботливой руки, то тут чувствовалось отсутствие заботы. Руки-то были, но либо косые, либо кривые. Огород вроде и посажен, но растет то клочьями, то проплешинами. Краска на домике где подновилась, где облетела. Забор щербатый, засаленные занавески в открытых окнах надо уже не стирать, а просто сломать и выкинуть. Калитка протестующе скрипнула, когда Гарт, не рискуя прикоснуться и насажать себе за нос, пнул ее ногой. Во двор выскочила Лидейна. «Это кто еще?» «Лойрия Авельен». Гарт был великолепен. Осанка, взгляд. Рошер в жизни не поверил бы, что это не Трайши. Приятель подавлял одним присутствием. «Где Тенсора Тион?» «А, муж сейчас в море». «Вы Кайта Лидейна Атион?» «Да». «Мне нужно поговорить с вами об убийстве вашей дочери». Лидейна дернулась. «Скажите, ее казнят?» «Кого?» «Ну, эту гадину, которая загрызла мою девочку». «Разумеется», — согласился Гарт. «Но для этого надо вас расспросить. Прошу вас, Кайта, ответить на вопросы Сатра Вайста». Гарт и не лгал. Повесят ли убийцу? Безусловно. Или еще как умертвят, сие неважно. Главное — найти его или ее, а там уж Ирен распорядится. Лидейна же восприняла это так, что я не осталась жить совсем недолго и расцвела в улыбке. «Спрашивайте, Лория!» «Ох, что это я? Проходите в дом, прошу!» Гарт посмотрел на Рошера. Вайст вздохнул и направился внутрь домика. Внутри было еще хуже, чем снаружи. На улице хоть воздух, а вот тут чад и смрад, иначе и не скажешь. Чадила сковорода, забытая на огне и наполненная каким-то жиром. Смердел он и так, что хоть нос зажимай. Лидейна перехватила их взгляды и потупилась. «Гусиный жир топлю, зимой так как пригодится». Судя по воне, при жизни гусь питался исключительно дохлыми лягушками и коровьими лепешками. Но тут уж как повезло. «Расскажите о Валайре», — попросил Рошер, мужественно усаживаясь за стол. «Есть дома кто-то еще? Ее муж, возможно?» «Ох, он будет часа через два. Пока дома только я с внучком». «Вот и отлично. Сначала поговорим с вами, потом с супругом вашей дочери. Прошу вас». Это было злом неизбежным. В изложении Лидейны Валайра предстала прямо-таки дочерью не Тенсора, а Четырехликого. Доброй, умной, красивой, обаятельной, сострадательной. Одни положительные прилагательные. Видимо, в силу этой положительности Валайра и наживала постоянные проблемы. Обладая нежным и чувствительным сердцем, она не могла отказать то друзьям, то подружкам, а те вечно втягивали ее в неприятности. Кругом одни негодяи, право слово. Девочку не понимали, оскорбляли, унижали. И начал это ее собственный дед. Если бы он тогда не выставил семью на улицу, если бы Валайра-старшая не умерла, никогда бы их семья не жила в этом убожестве. Но, увы. Лидейна жаловалась, не переставая. Тенсор тяжело перенес смерть матери. То, что бедному сиротке было уже за 40, скромно умалчивалось. Он так страдал, что заболел. Читай, запил. На несколько месяцев. Лавка? Ох, да что там той лавке? Пока Тенсор болел, его просто обманули и подставили. И отобрали имущество. Это же понятно. Сын, опять же. Тенсор, он хоть и не родной, но усыновленный. Мальчик тоже переживал смерть бабушки и связался с дурной компанией. Сейчас наемничает, Четырехликий весь где. Во всяком случае, известия о себе 2 года как не подавал. Дочь же... О, бедная Вали, какой ужасный конец, какая кошмарная судьба. А виноват Славерус. Началось все с этого гада, негодяя и мерзавца, который готов был сжечь свой дом, но не отдавать его Тенсору. По подлецу давно могила плачет, а он все никак к ней в гости не соберется. Рошер мужественно слушал, время от времени вставляя: «Да-да, как вы правы, и как я вас понимаю». Действовала великолепно. Лидейна, видимо, будучи невеликого ума женщиной, принимала все за чистую монету и радовалась, что заполучила такого чудесного собеседника. Только вот толку с того. Рошера и Гарта познакомили с малышом Ренейром, сыном Валайры. Сын впечатления не произвел. Ребенок как ребенок, не лучше и не хуже прочих. А то, что он гениально пукает и пускает пузыри, личное родительское мнение. Единственный плюс – Рошер стащил браслет Валайры. Вечером он поговорит с Сайном. Если можно вызвать дух женщины с помощью ее вещи, почему бы и нет? Хотя это не лучший выход. Темный сегодня здесь, завтра там, а умение всегда с тобой. Но сейчас речь идет о Таяне, о ее жизни и здоровье, так что можно и поступиться принципами. Пока Лория Рен прикрывает Нархеро, и ей ничего не грозит, но надолго ли его хватит? Надо найти убийцу. Только вот от Лидейны толку — ноль, даже минус. Время потрачено, а сведения не получены. Что чувствовал Гард, сказать вообще сложно. Лицо у него было очень высокородное. Замкнутое, отстраненное, спокойное. Маска с безжизненными глазами, под которой не видно ни слез, ни смеха, хотя имелись у Рошера подозрения. Как-то у Гарта рука подозрительно часто оказывалась в районе горла. Тошнило его, что ли? Но уходить пока нельзя. Интереснее стало, когда явился зять Лидейны. «Муж Вали!» — представила его Лидейна. «Сар Шерон!» Мужчины вежливо представились в ответ. Сар Шерон оказался молодым мужчиной, выдающейся окружности. Чтобы достичь такого объема талии, надо выпить не одну бочку пива. Ей-ей, будь Рошер женщиной, он бы побоялся с этим в одну постель ложиться. Повернется еще ненароком, да раздавит. Белесые волосы, невыразительное лицо с тройным подбородком, голубенькие глазки. Вроде бы и ничего особенного, но общее впечатление – словно пиявка на ногу налипла. И не вредно, и даже лечебно, но противно. «А вы тут кто?» Недолго думая, поинтересовался вдовец. «Я тут занимаюсь расследованием по просьбе Лории Рена». Рошер прищурился на вдовца. «Ну-ка, ответьте, где вы были в момент убийства?» «Когда Вали убили? А когда именно?» Сар Шерон хлопнул поросячьими глазками в коротких ресницах. Не то чтобы он издевался, скорее, правда, не знал, когда. Но на уточнение Рошера пожал плечами. «В море. Я только позавчера вернулся». Рошер вздохнул. «Кто мог желать смерти вашей супруги?» «Знать бы, я по эту и своими руками», — эмоционально высказался Шерон. «Вроде как та девка, которой Славерус дом завещал». «Не она», — вздохнул Рошер. «К сожалению, не она». «Откуда известно?» — въедливо поинтересовался вдовец. «Была в другом месте. Есть свидетели». «Да врут они!» — вступила Лидейна. «Сговорились и врут!» «Боюсь, что высокородные Лория не станут сговариваться ради такого случая». Снова вздохнул Рошер. Лидейна прикусила язык. Обвинить кого-то из высокородных в таком? Ой, чревато. Как бы после этого всей семье в городе тесно не стало. Картина вырисовывалась нерадостная. Родные Валайры либо ничего о ее делах не знали, либо молчали, как рыбы. Скорее, первое. Для родных и близких мы самые лучшие. И вообще, свой навоз дороже чужого золота. Соседи? Но Валайра вернулась не так давно и либо научилась сдерживать свои порывы, либо гадила в другом месте. А где? Поди узнай. Единственным выходом оставался темный.